Была она словоохотливой женщиной, человеком настроения, не умеющей обижаться подолгу. Мошкин с удовольствием вспомнил о жене. Набрал номер телефона и услышал ее голос. «Да, слушаю». «Здравствуй, Маша, это я тебе звоню. Какие у тебя дела на работе? Не скучаешь ли ты?» «Прекрати, Николай. Говори, что там у тебя случилось? Почему ты уходишь из дома, как лазутчик? Я проснулась в 3 часа ночи, а тебя нет. Так что мне с тобой, Коля, скучать не приходится? Тут у нас на работе ходят разговоры о том, что на проспекте Революции убили 2 милиционеров. Это правда?» «Да подожди ты тараторить и говорить ерунду. Неужели ты веришь каким-то слухам? Да и вообще, зачем ты заводишь совершенно не телефонные разговоры? Вот приедем домой, тогда и поговорим всерьез. Кто и почему уходит из дома в 3 часа ночи? А кому не спится и почему?» «Коля, брось, ты все переводишь на шутку. Скажи, а домой ты сегодня вернешься вовремя или задержишься?» «Я не могу тебе на этот вопрос ответить точно, но, скорее всего, придется задержаться». «А я думала попросить тебя по пути домой забежать в магазин». «Нет, ничего не получится, придется тебе самой все сделать. Маша, но я в долгу не останусь, и за эту услугу обещаю ночами больше никуда не ходить». «Ладно, я схожу в магазин сама». Она дышала в трубку, как будто была рядом. «Но ты постарайся быть дома вовремя». «Ну, пока. Хорошо, хоть догадался позвонить, а то я уж волноваться стала. Хотела сама тебе звонить. Ну, пока, Мария». Мошкин положил трубку. Ему стало немного легче на душе от сознания того, что о нем думают, за него волнуются, да и позвонил он вовремя. Телефонный звонок прозвучал резко, как бы повелевая немедленно снять трубку. Мошкин взял ее, подождав, пока прозвучит 3-й вызов. «Николай Федорович!» — он узнал голос Вахнина. «А на твоей бутылочке есть прекрасно сохранившиеся отпечатки 2 пальчиков. Вот ко мне только что пришел Петр Иванович и принес прекрасные снимки. Я сейчас пошлю свою машину, чтобы тебе их подвезли. Так что с тебя причитается. Жди». «Спасибо за приятную новость. Жду». В трубке послышались короткие гудки. «Отпечатки сами по себе еще ничем не говорят, потому что могут принадлежать человеку, совершенно непричастному к этому страшному преступлению. А вот если вдруг окажется, что они как-то повлияют на ход расследования, вот уж тогда он готов поставить любой Магарыч». Эта мысль непроизвольно мелькнула в голове у Мошкина. В дверь кабинета постучались. «Разрешите, товарищ подполковник?» В проеме двери появился лейтенант Прытков. «Проходи смелее, Василий, что там у тебя? Есть хоть что-нибудь?» «Да кое-что есть. Проходи, садись, докладывай». Прытков прошел в кабинет и присел на один из боковых стульев. «О выстрелах у дома офицеров звонил дежурному по городу пенсионер Кисурин Анатолий Иванович. Живет он с супругой Елизаветой Ефимовной в соседнем здании на проспекте Революции. Рассказали они следующее. Ночью, когда они уже спали, раздались 2 выстрела. Пауза между ними была очень маленькой, как сказал Кисурин. Стреляли дуплетом. Ну, сон у стариков не ахти какой. Он встал, не включая света, открыл балконную дверь и вышел на балкон. Анатолий Иванович вначале подумал, что это молодежь бросает взрыв пакеты. Он еще прикрикнул, чтоб не баловали. И видел, как 2 человека перебежали в переулок, выходящий на улицу, параллельную проспекту Революции. Анатолий Иванович слышал, что оттуда минуты через две с ускорением взяла с места машина. После этого Кисурин зашел в комнату, посмотрел на часы. Времени было 11:45. Тогда он решил все-таки позвонить в милицию. Пакет или не пакет, а милиция пусть приедет. Ну, соответственно, и позвонил. Больше он ничего рассказать не мог. Да его старушка большего добавить не смогла. Я, Николай Федорович, вместе с участковым обошел все квартиры, балконы которых выходят на проспект Революции. Но никто ничего определенного сказать не мог. Да и свидетелей нет. Время было позднее, да и погода стояла такая, что желающих погулять не было. Конечно, после работы нужно бы пройти те квартиры, которые оказались днем закрытыми. Но я решил вначале вам доложить, а уж потом обойти те квартиры, в которых хозяева по каким-то причинам отсутствовали. Скажи, Василий, а почему этот старичок слышал выстрелы, а в других квартирах нет? Я тоже у него поинтересовался. Так он, оказалось, всегда спит при открытой форточке, а в других квартирах такого не встречалось. У них форточки были закрыты. Я у многих взял показания. Все как положено. Лейтенант достал из планшета несколько листков, встал и, подойдя к столу, положил их на папку вновь заведенного дела. Хорошо. Спасибо. Но сегодня вам необходимо продолжить поиск. Возможно, еще кто-нибудь слышал или видел, ну, хоть фрагмент того, что произошло у дома офицеров. Вы свободны, продолжайте поиск. Лейтенант направился к двери, а Мошкин, не глядя на него, взял лежащие протоколы показаний и начал их читать. По мере того, как он читал эти показания, ему становилось ясно, как близко к тексту пересказал их содержание лейтенант Прытков. Окончив чтение, он пододвинул к себе папку, раскрыл ее, пробил отверстие извлеченным из стола дыроколом и закрепил листочки на скоросшивателе. Из показаний следовало, что выстрелов было два. Известно более того время совершения преступления, где-то в 11:40-11:45. Количество людей, совершивших преступление, очевидно, двое, а участвовавших? Да, целины впереди было много, а ухватиться не за что. Это был факт, и факт удручающий. Видимо, этот парный выстрел, этот дуплет ему принесет много неприятностей. На полпути к двери амбал остановился и, на секунду задумавшись, вернулся к столу. Пошарив рукой в кармане, извлек оттуда ключ. «Это твой ключ от комнаты. Его на вахту сдавать не надо. Если кто будет тебя спрашивать, то говори, что, мол, устроился работать грузчиком в 17-й цех. Это цех готовой продукции. Если что еще будет нужно, то вечером увидимся. А сейчас давай, располагайся. Столовая тут за углом, так что можешь сходить, подкрепиться. Бывай». Когда дверь за ним закрылась, Володя засунул чемодан под кровать, снял пиджак и сел на нее. Кровать была жесткой, отдыхать не хотелось. Он встал и подошел к окну. Пейзаж был унылый. Окно выходило во двор, и из него виделись большие кучи угля и золы. «Если не в нашем здании, то по соседству располагается кочегарка», — мелькнула у него мысль. От нечего делать, решил поехать в город, немного развеяться и осмотреться. Володя знал одно правило. если есть деньги, то их необходимо тратить. У него было серьезное опасение, что менты могут помешать ему в этом. Одевшись и закрыв дверь, он поехал автобусом в город. Адаптация и знакомство с городом продолжались до позднего вечера. Володя успел за это время сходить в кино и пивком побаловаться, и забежал в пельменную. В общежитие вернулся в 10 вечера. В его комнате уже сидел амбал. Шаповалову не понравилось, что у того есть свой ключ от комнаты и что в нее амбал может заходить, когда тому в голову взбредет. Он промолчал, ничем не выдав своего недовольства, и только сузившиеся глаза говорили о том, как он взбешен. «Вот, возьми!» — амбал бросил на стол паспорт. «С пропиской все устроено, а завтра займусь работой». «Ну, а ты как время провел?» «В город ездил, в центре был, в кино сходил, ну и там просто по улицам побродил». «Знаешь, с центром ты познакомишься, успеешь. Ты вот купи себе карту города и хорошенько над ней поработай, чтобы знал его как свой родной. Район железнодорожного вокзала тебе нужно изучить досконально, чтобы знать его наизусть. Займись этим делом серьезно, время у тебя есть, но не больше недели, так что изучай, да и по маршрутам покатайся. Сейчас я ухожу, не буду тебе мешать. Первый день в нашем городе у тебя прошел нормально, думаю, и впредь так будет. Если хочешь освежиться, то душ на первом этаже. Ладно, я пошел. Бывай, не скучай». Так и прошла эта неделя. Наутро он приобрел карту города в киоске у почтамта, тщательно изучил ее, хотя это было не так просто. Володя проехал по городу многими видами транспорта. За эту неделю он усиленно попутешествовал по городу и многие места представлял не абстрактно, а наяву, побывав там. Район вокзала он исходил пешком и действительно отнесся к этому знакомству с окрестностями с большим старанием. Шаповалов вдолбил себе в голову, что от этого будет, возможно, в дальнейшем зависеть очень многое в его жизни, а может и сама жизнь. В конце концов, ему шли деньги, и за них можно было, ничего не делая, побыть несколько дней туристом. Амбал к нему заходил вечерами, интересовался, где он был, но о другом речи не заводил, и вообще контакта между ними не получалось. Шаповалов думал, что пройдет неделя и что-нибудь изменится, но амбал его разуверил: «Продолжай заниматься тем же, пока других поручений не будет. Да не будь самоуверен, что, мол, уже все знаешь». После этого разговора, вернее, монолога, на душе ничего не было, кроме досады, но изучение города он продолжал более детально. Прошло еще 10 дней блужданий по городу, его районам, катания в транспорте, изучение карты. Все это порядком ему надоело. Но время не пропало зря, сделано было немало. Многое Володя подчерпнул, изучив карту города. Окрестности же вокзала и центр города он мог пройти с закрытыми глазами. Однажды, возвращаясь в общежитие после путешествий по городу, он прихватил с собой 50 бутылок пива. Хоть и пришлось для этого выстоять в очереди в гастрономе. Уже вставляя ключ в замочную скважину, Шаповалов понял, что дверь открыта и в комнате кто-то есть.